О том, где он слышал, говорили лейб-гвардии Преображенского полку солдаты, идучи от ученой ныне присяги Московской Ямской слободой. Толстого приводили в застенок и поднимали на дыбу, чтобы узнать, кто именно из солдат говорил сие. Он никого не назвал, и его сослали в Оренбург. «Ужасно!» — тихо вздохнула цесаревна. «В конном полку, ваше высочество, когда после присяги полк шел мимо вашего смольного дома, капрал Александр Хлопов сказал солдату Долгинскому: „Знаешь ли ты, кому мы ныне присягали?" Тот сказал: „Бог знает, а я не знаю." Хлопов тогда обернулся к солдату Майкову и сказал: „Экой дурак уж того и не знает. А ты, Майков, знаешь ли, кому мы нынче присягали?" Майков ответил по малым размышлениям: „Как не знать? Ведь слышали, как люди говорят, что присягали благоверному великому князю Иоанну." На сие Хлопов сказал: „Вот император Петр I в Российской империи заслужил, и того осталось. Вот коронованного отца дочь государыня цесаревна осталась." И показал он тогда, ваше высочество, на ваш смольный двор. Рита выпила вина и, раскрасневшаяся от мороза, смененного теплом и от возбуждения, продолжала: «Я, ваше высочество, тысячи и тысячи таких примеров могу вам показать. Мне о сем многие говорили. Брат мой все сие доподлинно знает. Говорил еще...» Рита вдруг смутилась и опустила глаза. Цесаревна улыбнулась и сказала сквозь милый смешок: «Ну, что уж, секрет полишинеля? Знаем, знаем. Свои люди здесь, не чужие какие. Лукьян Камынин, наверное. Пусть он, ваше высочество. Все, все до одного солдата хотели вас видеть на престоле. И как же сие вышло, никто в толк не возьмет. Адъютанты герцога Курлянского мне сказывали, что сам Бирон им не раз говаривал, что фельдмаршал Миних — единственный человек, которого ему следует опасаться и который способен нанести ему удар. Вчера, — говорили мне, — Бирон был погружен в глубокую задумчивость и, ложась в постель, чувствовал сильную дрожь. „Да, не сладка власть, — прошептала цесаревна. Прошлую неделю, ваше высочество, в гвардии взяли в крепость 74 человека и 11 офицеров и били их кнутом. Бирон послал в Москву за своим братом и за зятем генералом Бисмарком, и в полках пошли эхи, что их пожалуют фельдмаршалами без всяких военных заслуг. А Миниха, Остермана и Головкина арестуют. Еще были такие эхи, будто герцога и герцогиню Брауншвейгских совсем вышлют из России, и править будет один Бирон. В Петербурге через то большое смятение было по всем полкам. В городе караулы усилены. По улицам ночью драгуны на лошадях ездят. Миних все сие учел. Вчера ночью он со своими адъютантами Манштейном и Кингисфельдом поехал в Зимний дворец. Там он переговорил с принцессой Анной Леопольдовной, сошел во двор и приказал моему брату, который был в главном карауле, вызвать караул без барабанного боя. Когда люди были вызваны, Миних отобрал из караула 50 гренадер и с ними пешком пошел к Летнему дворцу. На углу у Летнего сада часовой окликнул его: „Кто идет?" Миних подошел к часовому и приказал молчать. „Едет де в карете сама герцогиня Анна Леопольдовна герцогу Бирону по важному делу." Отряд остановился. Миних послал Манштейна в дворцовый караул и попросил к себе офицеров. Когда те вышли к Миниху во двор Летнего дворца, Миних сказал им обо всем, что замышляет герцог Курлянский и что герцогиня Анна Леопольдовна приказала его арестовать. Мой брат и караульные офицеры, взятые из Зимнего дворца, подтвердили слова своего фельдмаршала. Офицеры Летнего дворца, все, ваше высочество, ваши покорнейшие слуги, во всем согласились с Минихом. Они в тишине вывели караул в ружье. Манштейн взял 20 гренадер и поднялся с ними в покое Берона. Тот, услышав шум, выскочил в одном белье и сейчас же был схвачен. Там же арестовали герцогиню Курлянскую и детей. На герцога накинули солдатскую япончу и посадили его в карету. Манштейн отправился арестовать его брата, генерала Берона, а Кенигсфельд — Бестужева. К 6 часам утра, задолго до света, все было кончено. Семеновский полк, как только узнал о сём, бегом прибежал к Зимнему дворцу. Офицеры и солдаты всем полком пришли умолять герцогиню Анну Леопольдовну, чтобы та уговорила своего супруга снова ими командовать и принять звание их подполковника. Эту же просьбу они повторили самому герцогу. Тронутый сими знаками приверженности, герцог Антон изъявил согласие на их ходатайство. Пришли к нему еще и из конюшни герцога Берона просить, чтобы он взял ее себе. Но герцог Антон сказал, что он не хочет ничего брать из того, что принадлежало герцогу Берону. Вот, ваше высочество, как все сие произошло. В 8 часу утра прибегает из караула мой брат, рассказывает мне это, и мы спешим в ваш дом. Мой брат мне сказал, и сие есть самое важное, что когда Миних вышел к гренадерской роте, он сказал: «Хотите ли государю служить?» Гренадеры дружно ответили: «Служим, ваше сиятельство, с полным нашим усердием». Миних сказал: «Ведаете ли, что регент есть, от которого государыне-цесаревне, племяннику ее, принцу Иоанну, и родителям его большое утеснение. Надобно его взять. Ружье у вас заряжено?» Гренадеры ответили: «Готовы государыне-цесаревне и государю с радостью служить». Тогда-то и пошли взять Берона. «Брали для вас, ваше высочество, ни для кого другого». И что же дальше? Враз по всему городу, по всем заставам поставлены крепкие караулы и приказано никого к вашему высочеству не пропускать, чтобы вы ничего о том, что произошло в Петербурге, до времени не прознали. Рита встала из-за стола, низко поклонилась цесаревне, благодаря ее за ужин, и договорила, уже успокаиваясь: «Вот и пришлось рабе вашей Маргарите опять к маскараду прибегать, чтобы предуведомить вас обо всем, что так тщательно хотят скрыть от вас ваши враги и враги России. И только что я достала в соседнем подворье одежду монахини и убралась к вам идти, в ваш дом пожаловал Шетарди». «Кто?» — приподнимаясь с кресла, в крайнем изумлении спросила цесаревна. «Кто? Французский посланник пришел ко мне?» «Он самый, ваше высочество, маркиз де ля Шетарди». «Вот как? Он-то зачем?» «Он пришел сказать, чтобы нашли какое-либо средство дать знать вашему высочеству, что он умоляет ваше высочество ни медля, ни часа сегодня же ночью вернуться в Петербург». «Шетарди?» — снова еще более удивляясь, переспросила цесаревна. «Маркиз Шетарди, ваше высочество», — опуская глаза, подтвердила Рита. Глава 13. Шетарди, Шетарди. Всю прошлую зиму в Петербурге только и разговора было по светским гостиным, о вновь назначенном от французского короля посланнике к русскому двору Йоахиме Жаке Тротте, маркизе де ля Шатарди. Он еще только ехал по Европе в далекую холодную Россию, а уже различные эхи, опережая его, бежали по Петербургу. Он стройный, красивый, остроумный, любезный. Все женщины в Берлине, где он был раньше посланником, были без ума от него. Ему всего 34 года. Такой молодой и уже посол королевства французского. Он едет для важных переговоров. Закрепить дело Петра Великого, начатое нашим послом Куракиным, установить вечную дружбу между Россией и Францией. Франция готова, наконец-то, признать за русскими государями императорский титул. Будут переговоры о торговле и свободном судоходстве. Франция обещает закрепить нештатский мир со шведами и быть посредницей между Швецией и Россией, ввиду возникших в последнее время недоразумений. Полномочный посол. Молод? Да ну как остроумен! И как богат! С ним едет 12 кавалеров, секретарь, 8 духовных лиц, 6 поваров под руководством шефа, знаменитого Баридо. Того, знаете, что самого Дюваля, повара наследного принца прусского, за пояс заткнул. При нем 50 пажей, камердинеров и слуг. Целая армия французского шика двигалась за ним на Петербург. А какие костюмы он везет! Он покажет, что такое французский вкус и шик. Все модники и пятиметры Петербурга с тоской думали об этом. Они заранее обегали всех портных и золотошвей, давали наказ подглядеть, проведать через подкупленных лиц, снять фасон и сделать им первым все, как у маркиза Шатарди. Лучше, богаче, чем у маркиза Шатарди. Ах, Шатарди! 100 тысяч! Вы слышите? 100 тысяч бутылок тонких французских вин везет с собой новый французский посол в тщательно укупоренных ящиках и одного шампанского 16 800 бутылок. Вот она, Франция, шампанского. Это тогда, как у нас и по сию пору тосты за государыню пьют венгерским вином. Все эти эхи доходили до цесаревны и разжигали ее любопытство. Она следила за послом, и еще не видя его, интересовалась им по одним слухам. Ей подробно донесли, что 29 ноября 1739 года, еще и года этому нет, в Риге с помпой встречали маркиза де ля Шатарди. Войска и городовые роты были поставлены шпалерами до самого дома наместника и провожали поезд посланника батальным огнем. Посланник обедал у генерала Бисмарка, и об этом подробно писали в Санкт-Петербургских ведомостях. Корреспондент из Риги, описывая празднество, не без зависти отметил: «Французский посол через 3 дня здесь во всяком удовольствии пробивался».